Произошел обмен душами, и я попала в тело несчастной невесты. Моя предшественница не смогла уберечь себя от договорного брака и унеслась в мое тело вместе со своей сестренкой. А я со своей должна выживать здесь, терпеть мужа и знать, что однажды он от нас избавится. Но я не сдалась, накопила денег, подготовила побег. Вот только нам на головы свалился драконий лорд и объявил мою сестренку своей истиной. Как бы не так. Сестру ни за что не отдам. Она еще маленькая для всяких лордов, даже для таких красивых. Алекс Найт. Воспитание по драконьим традициям. Травница для медного лорда. Пролог. «Повезло Исидору с женой», — пьяно протянул незнакомый мужчина, присаживаясь на стул возле Деметры, и внезапно погладил ее по щеке. Девушка выпрямила спину и глянула в мольбе на мужа. Тот хохотал, наблюдая за выступлением танцоров, стучал кулаком по столу, светлая рубаха натягивалась на круглом животе от каждого движения. «Красивая, молодая, а он старый и жирный», — рассмеялся незнакомец, опуская прикосновение к ее шее. «Хватит!» — она оттолкнула его руку и подскочила с места. «Исидор, сделай что-нибудь!» Она несмело коснулась плеча супруга. Как непривычно и странно звучит. Ей сложно представить этого престарелого и обрюзгшего мужчину мужем. Но церемония пройдена, гости празднуют их свадьбу. И один из них перебрал, раз решился приставать к новобрачной. «Что?» — Исидор перевел осоловелый взгляд к ней. Следом посмотрел на незнакомца. «Чего тебе, Бриль?» «Он меня трогал», — пояснила Деметра. «Не обращай внимания на Бриля. Он пьян, а ты красива». Исидор вдруг приобнял ее за бедра. «Очень красиво. И принадлежишь мне», — заключил довольно. Деметра будто окаменела. Дыхание остановилось. Брак договорной. На нем настоял ее отец, чтобы сохранить поместье и имя рода. Она не хотела замуж за мужчину старше. Пыталась отказаться. И тогда Исидор предложил остановиться на фиктивных отношениях. Обещал не трогать, ведь желал не ее, а стать из простого купца аристократом. Казался добрым, убеждал ее в установлении деловых отношений, и она поверила, дала согласие на брак. Да и выбор был невелик — забыть о доме, о роде, бежать и, возможно, сгинуть без средств к существованию вместе с маленькой сестрой. Либо остаться в родном доме при богатом, но нелюбимом муже. «Что ты такое говоришь?» — прошелестела она, надавливая на его руки, чтобы отпустил. «Мы договорились. Ты обещал». «Обещал?» Он грубо перехватил ее за запястье, силком усадил обратно в кресло и склонился к ней. «Ты ведь невинна?» «Да, конечно», — ошеломленно подтвердила она. «Поэтому я...» «Поэтому брак можно аннулировать. Стоит доказать твою невинность. Меня это не устраивает», — заявил он пьяно. Сейчас совершенно не походил на того доброго дядечку, что обещал ей и ее сестре комфорт и уважение за возможность взять имя рода. Она поминала обычного пьяницу. «Но ты обещал», — возразила она, еле дыша от сжимающей душу тревоги. «Один раз придется потерпеть», — припечатал он, обдавая ее лицо зловонным дыханием. «А там посмотрим». Несколько мгновений она глядела в его темные глаза, пытаясь осмыслить слова, потом медленно качнула головой. «Нет, мы договорились», — ответила она, с трудом придавая голосу твердость. Голова кружилась, становилось страшно. Почему она вообще поверила ему? Был вежлив, основателен, добр. И где все это? Он просто пьян или только сейчас показывает свое настоящее лицо? «Значит, не увидишь Катарину, пока не согласишься», — сообщил он, прищурив в недовольстве глаза. «Катарина? Что? Где она?» Деметра попыталась подскочить с места, но Исидор не позволил. «Заперта. и будет заперта до тех пор, пока ты не передумаешь. Мне нужно закрепить брак. Ты либо согласишься, либо пеняй на себя, Диметра». Он отпустил ее и удобнее сел в своем кресле. «Иди к себе, готовься. Я поднимусь через полчаса». «Ты не можешь, не посмеешь», — попыталась возразить она. «Я уже могу и смею», — взмахнул он рукой, отворачиваясь от нее. «Но ты обещал». «Комфортную жизнь для своей жены и ее сестры, и выполню обещание. Но пока мы не закрепим брак, ты мне не жена». Он глянул на нее зло из-за плеча. «Иди, Диметра, у тебя полчаса, чтобы принять это». И Диметра ушла. В ушах звенело от замешательства. Она не заметила, как покинула шумный зал приемов и только в тишине коридора опомнилась. Хотела бежать на поиски сестры, но ей не позволили. Двое охранников Исидора, один из которых был тем самым, что приставал к ней, попросили ее подняться в комнату. Попытка поспорить или сбежать не увенчалась успехом. Диметре пригрозили отвезти в комнату силком, обрил еще и попытался распустить руки. Она еле избежала неприятных прикосновений, бегом поднялась по лестнице. А там ее заперли в подготовленной для молодоженов спальне. Начались долгие минуты ожидания. Она металась и тихо плакала, не зная, что решить, точнее, не понимая, как принять. И тогда ей явилась прекрасная женщина с цветами в волосах, добротой в медных глазах и расходящимся от фигуры мягким сиянием. Она казалась чем-то нереальным, видением, возможно, сном. «Я помогу, Диметра. Идем со мной». Незнакомка протянула ей руку. «А Катарина?» — упрямо мотнула головой девушка. «Помогите лучше ей!» «Я помогу вам обеим. Идем». Тепло улыбнулась пугающая женщина. И тогда Диметра решилась. Во сне можно поверить в сказку о спасении. Но это был не сон. Стоило рукам Диметры и незнакомки сомкнуться, как в ее тело перешла я. Цветкова Диана Анатольевна. Простой флорист, только избавившийся от проблем в личной жизни. Но я рано радовалась разводу со своим абьюзером. Меня бросило в брак с новым. Мне снова предстояло добиваться свободы. «Диметра, я пришел!» — пьяно объявил Исидор, вваливаясь в спальню. Его шатало, по штанам разлилось винное пятно, одна пуговица светлой рубашки не выдержала и расстегнулась на большом пузе. Редкие темные волосы разметались в беспорядке. Карие глаза остекленели от количества выпитого. «И этот свин рассчитывает на первую брачную ночь?» «Надеюсь, ты смирилась?» Пьяно улыбнулся он, двинувшись ко мне. «Да я еще даже не поняла, что происходит!»